Глава 11. Очнулся я от холода и боли от острого камушка, впившегося в левый бок. Попытался открыть глаза тщетно. Складывалось впечатление, что их чем-то заклеили снаружи. Бросив после нескольких неудачных попыток бесполезную затею с глазами, я сосредоточился на других ощущениях. Открытия стали поступать одно за другим. По данным остальных органов чувств выходило, что я, совершенно голый, лежу в неудобной позе на боку. Подо мной какая-то мягкая, но очень вонючая ткань, скорее всего, войлочная попона. Руки связаны за спиной, ноги под коленями. Судя по холоду, сейчас ночь, и лежу я под открытым небом. Шума битвы и стрельбы не слышно. Где-то в отдалении похрапывают и изредка ржут лошади. Метрах в 10 от меня негромко переговариваются по-русски несколько человек. Я прислушался. Один из собеседников говорил с сильным польским акцентом, а двое других были явно татарами. «Вся крев. Мы положили половину войска, а этим русским собакам все-таки удалось добраться до укрепленного лагеря», — сказал поляк. «Ничего страшного», — сказал обладатель хриплого голоса. «Воинов у них всего несколько тысяч, остальные рабы. На рассвете начнем штурм и сбросим неверных в реку». «Боюсь, что это будет не так просто», — возразил красивый густой баритон. «Если мы не смогли растерзать их в голом поле, то штурм укрепления обойдется еще дороже. Ты мне лучше скажи, Ворон, как вы умудрились просмотреть этих русских? Ведь, судя по всему, они здесь сидят уже довольно давно». «Виноват, мой повелитель», — ответил хриплый. «Весной мне несколько раз докладывали, что посланные сюда разъезды исчезают, но я не придал этому особого значения». Я начал догадываться о личностях собеседников. Красивый баритон принадлежал Карбангирею, а хриплый голос — Ибрагим Мурзе по кличке Ворон, командующему иррегулярным войском. Но вот кто третий? А разговор между тем перекинулся на меня. Голоса приблизились, теперь собеседники стояли прямо надо мной. «Нет, ты только посмотри на этого Борова», — горячился поляк. «Да мы же его на куски порубили, а он сучьевыми продолжает дышать». «Русские вообще живучие твари», — рассудительно сказал Ворон. «Бывает, поймаешь беглеца, нарежешь из его спины ремней, потом посадишь на кол, так он еще умудряется обругать нас на нескольких языках». «Что с них взять? Животные?» — подтвердил баритон. — А ты, пан Лех, говорил, что знаешь эту скотину. — Видел его в прошлом году в Москве, — ответил поляк. — Один из трех братьев Винтеров. Они не русские, а вроде бы англичане. Хорошие командиры, да и бойцы знатные. Вы же сами видели, что этот гад в бою вытворял. Ну, блядский выродок. С этими словами пан Лех ткнул мне в бочину носком сапога. Тут я не выдержал. С трудом разлепив, словно склеенные губы, я каркающим голосом, горло пересохло, сказал: «Я давно подозревал, что шляхтичи сильны лишь за столом да в глумлении на безоружными. Если в тебе осталась хоть капля шляхетской гордости, ты развяжешь меня для поединка. Чтобы наказать такого урода, как ты, мне даже сабля не понадобится. Я голыми руками оторву твой крохотный воробьиный член». После такого наезда поляк, пыхтя от усердия, стал топтать меня ногами, норовя попасть в мошонку. Карбангирей весело рассмеялся, а Ворон возмущенно воскликнул: «Да он не англичанин! Так могут вести себя только русские!» «Пан Лех, прекрати!» Через полминуты остановил карбан разошедшегося поляка. «Эй, кто-нибудь! Смойте с этой падали кровь! Я хочу посмотреть на его раны! Что-то он больно бойкий для полумертвого!» Приказание хана было исполнено с космической скоростью. Принесли несколько бурдюков, и на меня полилась теплая, затхлая вода. Когда дошла очередь до лица, стало понятно, почему я не мог открыть глаза. Все лицо представляло собой сплошную маску запекшейся крови. Только теперь я смог поднять веки. Надо мной расстилалось черное ночное небо с яркой россыпью звезд. Меня бесцеремонно перевернули на спину. Широкоплечий мужчина в богатом шелковом чекмене присел на корточки и стал внимательно рассматривать мое бедное тело, подсвечивая себе горящей головней. «Ну и где раны?» — красивым баритоном спросил исследователь, разгибаясь. «Вы же говорили, что порезали его на куски. На нем нет ни одной раны». «Не может быть, мой повелитель!» — воскликнул толстый приземистый шляхтич. Он принял у хана головню и тоже присел надо мной. Не ограничиваясь визуальным осмотром, пан Лех стал сосредоточенно ощупывать меня. «Не может быть! Да я же сам вогнал клинок ему в спину! Сабля до сих пор в крови! Как же так?» «Да, кровищи хватало, но, сдается мне, на нем все успело зажить. Интересный человек. Разрезать бы его, да посмотреть, что там внутри такое, позволяющее ранам зарастать за полдня», — задумчиво сказал хан. «Мой повелитель, смотрите, опять летит порождение преисподней». Все стали напряженно всматриваться, я тоже повернул голову в ту сторону. В свете полной луны было видно, что над степью скользит турболет. Простые воины с криками «Шайтан! Шайтан!» стали разбегаться, как тараканы. Пан Лех тоже припустил куда-то, грузно переваливаясь на коротких ногах. Только Карбан Гирей и Ворон остались неподвижны. Они внимательно следили за летающим объектом, не показывая внешних признаков испуга или удивления. Ничего себе выдержка! Филин, не стреляя, заложил круг над татарской стоянкой. «Пока есть надежда, что я жив, друзья сделают все для моего спасения. Но сейчас меня просто не смогут разглядеть. Несмотря на великолепные приборы ночного видения, сверху мелкие детали не различить. Найти конкретного человека в целой толпе невозможно. Вот если бы я был в Юшмане с радиомаячком, то на дисплее пилотского шлема уже давно бы светился ярко-зеленый силуэт. Хотя, будь я в бронекомбезе, то вряд ли попал бы в плен. Осталось только пенять на свое чертово благородство, заставившее надеть простые уланские доспехи». Пользуясь всеобщим замешательством, я попытался откатиться в сторону, но мои жалкие потуги были жестко пресечены бдительным вороном. «Еще раз дернешься, червяк, ноги отрублю», — хрипло пообещал татарин. «Давай-давай, татарская морда», — подбодрил я ворона. «Руки-ноги отрубите, я на яйцах уползу». «Хорошая мысль», — оторвался от созерцания турболета хан. «Будешь выебываться, пес. С них и начнем. Кстати, ворон, а где наши доблестные воины? Немедленно вернусь их сюда. Да не забудь им сказать, что если такое повторится, казню каждого десятого». «Но повелитель, в небе шайтан!» — попытался вступиться за воинов командующий. «Вот они и испугались!» «Это я буду говорить вам, кого нужно бояться. Понятно, ворон?» — ответил Карбан Гирей. «Разве никто, кроме меня, не заметил, что уже больше месяца этот шайтан перестал плеваться огнем? Он только бессильно летает по небу, ничем больше нам не угрожая. Да и не шайтан это, что бы это ни было, оно сделано людьми». «Повелитель, оно ведь летает!» — удивился ворон. — Как может летать творение человеческих рук? — А вот об этом мы можем спросить нашего пленника, — сказал хан. — А, Винтер, расскажешь нам? Расскажешь нам, как вы это делаете? — Угу, непременно поделюсь знаниями, — издевательским тоном ответил я. — Если ты, урод, сумеешь понять, что такое реактор холодной плазмы. — Ничего, разберемся как-нибудь. Не один ты такой умный, — отбрил хан. — А времени у нас будет много. «Так я не понял, ворон, чего ты ждешь? Иди собирай людей!» Ворон торопливо удалился в темноту. Хан еще немного полюбовался на кружащий в небе турболет. Филин продолжал нарезать по небу круги. Вокруг Карбан-Гирея стали постепенно собираться гвардейцы. «Сдается мне, эта леталка нашего пленника высматривает», — справедливо рассудил хан. «А сверху нас видно, как на ладони. Эй, десятник, пленника в обоз! Глаз с него не спускать. Да оденьте его в какую-нибудь рванину, а то он с голой жопой, как бельмо на глазу. Где ворон?» «Я здесь, повелитель», — появился командующий. «Немедленно приступаем к подготовке штурма», — командовал хан. «Атаковать будем на рассвете».